Крышу тебе надо, партизан. Неплохо бы. Одежду надо. Чудненько бы. Кушать надо. Во, это главное. А как без документов? Рыжий почесал густые, давно не знавшие гребешка космы. В сельсовет надо. В милицию надо. Чё сельсовет? Чё милиция? Бумаги-то нет. Надо найти. А где? Милиция знает. Хочешь, живи у меня, останься. Правильно, папа. Электричества нет, керосина нет для лампы. Он будет освещать дом. Ты! Рыжий вскочил со стула. Ты же как солнышко, не унималась Маро-Маня. Привыкай. Зачем злиться? Она не обижает тебя. Я думаю, ты сам себя обижаешь. Если нет у тебя родителей, живи у меня, сыном будешь. Спасибо, дед Галактион, я хорошим буду сыном. Как скоро, — захохотала Маро-Маня, выбегая на улицу. Не сердись на нее, она хорошая. Если ты станешь мне сыном, она станет твоей сестрой. Нельзя ссориться. Маро-Маня увидела возле соседнего дома Калана и подбежала. Вышел Пупа со свернутой в трубу бумагой. «Ой, ребята, Рыжий появился у нас!» — застрекотала Маро-Маня. «Рыжий горит, как солнце!» «И ты сразу влюбилась!» — съязвил Пупа. «Вадик, как тебе не стыдно? Слушай! А врет как! Ну, не соскучишься!» Калан развернул бумагу и залюбовался снайпером, нарисованным акварелью. Снайпер был как живой, целился из своей винтовки с оптическим прицелом. Лицо сосредоточенное, мужественное. Да, умел Пупа рисовать. Не зря все признавали его лучшим художником школы. По радио передавали, как наш снайпер подстрелил фашиста, тихо рассказывал Пупа. Хотел в грудь стрелять, да увидел ненавистную свастику на каске и выстрелил прямо в свастику. Я думал, как его снайпера нарисовать, и сделал вот этот вариант. Это вариант? Ну, композицию надо. Ничего не надо. Все хорошо, — раздался хриплый голос Рыжего за спинами ребят. Здорово ты нарисовал, здорово! Все, точь в точь, особенно винтовка и прицел. Разбираешься, — усмехнулся Калан, не оборачиваясь. Я партизаном был, воевал. Калан с Пупой обернулись к Рыжему и враз произнесли. «Это правда?» «Ну и чё, если правда?» «Честно?» «Во!» — Рыжий ногтем большого пальца, снизу поддев передние зубы, щелкнул. «Всем мальчишкам понятен этот жест. После него не должно быть никаких сомнений. Только Маро-Маня не хотела верить Рыжему. Расскажи!» «Я расскажу за него!» «Молчи!» — прикрикнул Пупа. «Развесили уши! Так знаете, он останется у нас, чтобы вечерами мы не жгли лампу. Он будет светить!» Рыжий захохотал. Маро-Маня уставилась на него расширенными от удивления глазами. Что угодно она ждала. Даже за трещину. Но только не этого смеха. «Чего смеешься?» — растерянно пробормотала она. И вдруг со всех ног бросилась домой. Рыжий свистнул вслед разбойничьим свистом. Калан с Пупой никогда не слышали такого свиста, да и не видели, чтобы кто-то мог свистеть так, не вставив в рот пальцы. А Рыжий только скривил рот, обнажил желтые зубы, и раздался такой свист, что уши заложило. Если бы Рыжий даже не заявил о своей причастности к партизанам, а только свистнул так, как это он сделал, этого было бы достаточно, чтобы распахнулись души ребят. Этот Рыжий обладал завидной удалью, до чего так охочи все мальчишки. Он был смел, ловок, умел свистеть, как никто в Нерги, был в оккупации, видел живых немцев, воевал. «Вадик!» — протянул руку Пупа. За ним солидно отрекомендовался Калан. «Рыжий!» Так везде и всюду кличут меня. А сам я — Петя Петух. Знакомство состоялось. Посыпались вопросы. Рыжий добросовестно повторил все, что рассказал старому Галакте, и, конечно, кое-что добавил, что можно поведать только своим сверстникам. «У меня был свой автомат, несколько пистолетов». «Настоящие?» «О, чудик! Из игрушечных разве убьешь фашиста? Разные были пистолеты, название даже позабыл». В тот же вечер Рыжий стал самым выдающимся человеком, когда-либо проживавшим в Нерги. Не было дома, где бы не говорили о нем. Председатель сельсовета, недавно после тяжелого ранения, вернувшийся с фронта солдат, сам явился к Галакте, долго беседовал с Рыжим, со стариком. Никакого решения председатель не принял. Что он мог сделать, если Рыжий не имел ни одной бумаги, подтверждающей его личность? Выдворить из села тоже не позволяла совесть. Он знал, что таких Рыжих теперь по стране бродит немало. На всякий случай он написал в районную милицию и в ожидании ответа оставил Рыжего в покое. На другой день мальчишки-малявки гордо расхаживали с Рыжим по селу. Увидел Рыжий на огороде Борю. «Приветик, не чихаешь?» — крикнул он. Подошел, улыбнулся, протянул руку через плетень. «Давай знакомиться, Петя-петух, проще Рыжий». «Борис!» — охотно отозвался Боря. Хотя только что ножом полоснули его слова Рыжего «не чихаешь». Однако эта обезоруживающая улыбка и дружески протянутая рука заставили его притушить гордыню. «Бороться будем?» «Обязательно!» На крыльце Борькиного дома собрались мальчишки, побросав тяпки мотыги. «Да ладно вам про борьбу. Успеете? Рыжий, расскажи о партизанах». Рыжего не надо просить второй раз. Он охотно начал рассказывать о партизанах, хвастался оружием, какое держал в руках. «Танки видел?» «Видел. Когда пошли фашисты на нас, танки прихватили. Без танков боятся, гады. Ты гранаты бросал в них?» «Не, не бросал». «А ведь не врет», — подумал Калан. «Не бросал, ребята, потому что простые гранаты для них, что дробина для слона. А противотанковые очень тяжелые. Далеко мне пацану было не забросить». «Из пушек стрелял?» «Не, пушек у нас не было. Да зачем они? Тяжелые, и снарядов сколько таскать. Из пулемета стрелял». «Катюши видел?» «Не, не видел. Они секретные, они только на фронте, а у нас партизан откуда?» «Правильно», — вновь мысленно отметил Калан. «В разведку ходил?» «А мы, мелкота, первыми разведчиками были, по селам ходили». «А в лесу на разведке бывал?» «Конечно, в лесу немцы, как куры в темноте, боятся, трясутся». Долго еще вспоминал Рыжий про боевые партизанские дела. Потом кто-то предложил пойти в тайгу, играть в партизан, в разведчиков. Но сперва сбегали на реку искупаться. Рыжий и здесь отличился. Он плавал сильнее и быстрее нергинских ребят. А вот нырял, как молодой лебеденок, который только прячет голову и часть тела, а хвостик мохнатится над водой. «Научишься!» — снисходительно похлопал по плечу Рыжего Боря. — Пошли в тайгу. Покажешь, как партизаны ходят в разведку. Возбужденные после купания с мокрыми волосами, мальчишки собрались возле школы. Верховный всю группу разделил на два отряда, назначил командиров. Одним отрядом командовал Пупа, другим — Ник Николай. Боря указал, где приблизительно расположиться отрядом, но командиры на местах сами должны были принять свое окончательное решение. Боя с криками «Ура!» и выстрелами не будет. Задача — разведать расположение противника, приблизиться незаметно и уничтожить в рукопашном бою. Это были особенно интересные игры. Они продолжались по несколько часов в таежной тиши. Побеждали самые выдержанные, ловкие. Как без ловкости выдержки подкрадешься к противнику, чтобы застать его врасплох и нанести удар? Мальчишки разбежались по тайге, заняли позиции. Каждый командир расположил своих бойцов с такой хитростью, чтобы разведчики противника непременно попали в засаду. Командиры знали тайгу, знали все подступы к своим позициям и мысленно хорошо представляли, по какой тропе будут приближаться разведчики. Рыжий оказался в отряде Ник Николая. Как только он нырнул в тайгу, тотчас же остановился, ошеломленный буйством зелени, захлебнулся лесным духом, крепко настоянным на разнотравье. Заглядевшись на кроны деревьев великанов, он безнадежно запутался в сплетениях каких-то гибких прутьев, которые сперва принял за тугие веревки. Пытаясь распутаться, стал дергать их, и, к удивлению Рыжего, вдруг закивали верхушки всех окружавших его молодых осин. «Тише ты! Выдашь нас!» — прошипел кто-то в ухо. Помогли ему распутаться, объяснили, что он увяз в виноградной лозе. Рыжий никогда в жизни не видел, как растет виноград, и с любопытством стал разглядывать, гладить тугую лозу, змеей обвивавшую деревья. Когда прошли еще 200 метров, ребята показали густые лиановые сплетения. «Киш-миш», — прошептал Ник Николай. «Это мы, пацаны, так называем настоящее название, каламикта, нанайское слово, а вот рядом лимонник». «Джунгли!» — соображает, — заметил Моисей. Ник Николай выставил посты, разведчиками назначил Рыжего и Моисея. «Пупа хитрый, он наверняка занял позиции вон там». Командир указал на правый склон небольшой сопки. «Оттуда ему виднее, да и выходить на сближение сподручнее. Будьте осторожны, разведайте позицию и сразу возвращайтесь». Моисей редко принимал участие в таких играх, поскольку летнюю душистую влажную тайгу он не выносил. «Ты разведчиком был, вот и иди вперед», — прошептал он Рыжему, когда отошли от своих. Рыжий пополз в указанном командиром направлении. Полз он неуклюже, зад копной горбился, трещали сучья, тревожно шелестели молодые листья кустов, шуршала трава. Нож, 20-сантиметровую палочку, он держал в зубах, как изображают разбойников в книгах. Моисей хлопнул его по заду. «Тише! Куда спешишь? Шумишь, как кабан!» Рыжий обернулся, погрозил кулаком, и пополз дальше, продираясь через густые кусты. Остановился на краю поляны, долго всматривался вдаль, но не заметил ничего подозрительного. Однако что-то ему подсказывало — не ломись напропалую, не показывайся на поляне. И он пополз в обход. Впереди стеной встали кусты, обвитые виноградной лозой. Рыжий плюнул и лег на спину. «Ну чё?» — выдохнул на ухо Моисей. «Чё-чё? Тьфу, не лес, а сплошные заросли. Это хорошо, прятаться можно. Вот ищи теперь, где они спрятались. Опять обходить этот виноград. Поползем прямо. Да там голову не просунешь. Попробуем». Поползли. Рыжий внимательно рассматривал каждую щель между кустами. Лианы казались ему настороженными петлями. «И правда в петлю попадешь», — подумал он, осторожно продираясь вперед. Он старательно полз, почти рыл носом землю, из-за низко стелющихся лиан не мог поднять головы, чтобы взглянуть перед собой. Вдруг руки так крепко обвились лозой, что он не мог ими шевельнуть. Потом тяжесть налегла на затылок, нос уткнулся в пахучую теплую землю. Рыжий задохнулся, рванулся изо всей силы, чувствуя, как ожившая лоза заворачивает руки назад. Когда удалось оторвать голову от теплой земли, кто-то в рот ему затолкал кляп. И Рыжий понял, что он проиграл, что он свергнут с высокого пьедестала, куда был возведен вчерашним вечером, что превращен в посмешище. Но он, однако же, не чувствовал ни обиды и ни злости. Его вытащили на поляну, за ним приволокли Моисея. Рыжий увидел Пупу. «Говорить будешь?» — спросил Пупа. Рыжий кивнул головой. Вытащили кляп. «А чё? По всем правилам», — сказал Рыжий. «Молодцы!» «Молодцы!» — усмехнулся Пупа. «Молодцы! Да ты пёр, как танк! Тебя же за 100 метров было слышно!» «А я виноват! У вас же тут кругом ничего не видно, жара, духота, дышать нечем!» Ты правда на разведку ходил? — Ходил. У нас лес как лес, не такой. — Ну вот, лес виноват, — сказал подошедший Верховный. — Кончать надо. Что за игра? Разведчики в лапы врага попали. Ты слышал, как ребята тебя за поляной окружили? Почувствовал? — За поляной? За этим проклятым виноградом? — Ну да. — Врешь, никого там не было. — Я что-то слышал, — подал голос разморенный духотой Моисей, — но видеть никого не видел. Верховный дал отбой. Оба отряда собрались на поляне, и все свои противники насмешливо разглядывали незадачливых разведчиков. — Нечестно! Вы каждый куст знаете, а я, — оправдывался Рыжий, — виноград как растет, впервые увидел, да и тайга, бог знает что. Почему вы не познакомили меня сперва с тайгой? Толкнули? Иди на разведку. Поняли, все поняли, Рыжий. Ничего вы не поняли, так нечестно. Ладно, будет тебе. Пошли купаться. И мальчишки стали выбираться из тайги.